Глава 14. Выводы. До похорон оставалось 3 дня. Эта мысль посетила сонную голову Элли первой. Возможно, дед Хамелеон был чрезмерно удовлетворен ушедшим днем, а потому спала девочка в эту ночь практически безмятежно и очень крепко. Никакие тяжелые видения, воображаемые боли и рептилии глаза ее не беспокоили. Наутро все выглядело так, будто дверь с семенами, очная ставка бабушки и ткача, мамина сердечная боль и даже плачущие ойники привиделись ей разом из-за большой обиды на маму и болючих ударов по обеим щекам. Но что-то внутри трепыхалось, как насекомое, повредившее крылья, и Элли чувствовала. Все, что ей пришлось испытать за последние сутки, было правдой. Мало похожей на текущую реальность в Тихом и Хасте, но все же правдой. Такой, какая она есть. Эльга медленно села на кровати и осмотрела свою комнату. Окна, двери, мебель — все было на месте. Но бабушка снова не позвала ее к завтраку, а мама не пришла. Впрочем, было ясно одно. В новом мире, где смерти теперь было куда больше, чем жизни, привычного от людей, а не от неодушевленных предметов, ожидать не стоило. Единственное, чего хотела девочка, вопреки логике и собственным действиям, появление ткача. Но он не приходил. Ни в те моменты, когда Элли пугал другой ткач, по-настоящему страшный и злобный. Ни в те моменты, когда маме было плохо, и Элли боялась, что она умрет. Ни в те моменты, когда осознание наконец пришло, и Элли чувствовала, что была готова к ритуалу. Девочка прогнала его сама. Уже не в первый раз, но теперь он действительно ушел и больше не собирался возвращаться. Однако решительность Элли не могла сойти на нет от того, что кто-то бросил ее на полпути. Бабушка снова вязала на диване в гостиной. В комнате больше не пахло алкоголем. «Наверное, запах ушел на работу вместе с мамой», — подумала Элли про себя. «Доброе утро», — сказала Элли. «Доброе», — ответила бабушка спокойно, не вкладывая прежней нежности в слова. «Разве мы не должны поесть?» Серафима подняла глаза на внучку лишь на мгновение, а затем вновь уткнулась в сплетение между спиц. «Мы с мамой уже поели. Где лежат продукты, ты знаешь». Элли тяжело вздохнула. Тихая война есть тихая война. «Ты вяжешь Лембиту что-то теплое? Наверное, варежки?» «Носки». «Но зачем, если он уже ушел и не сможет взять их с собой? Это очень глупо». Бабушка подняла глаза снова, и девочка почувствовала себя неуютно. «Традиция, Эльга. Так полагается по традиции». «Ясно. Значит, он не умер, и все об этом знают, но мы его хороним. Все так?» Серафима наконец отложила свое вязание и уставилась на Элли в упор. «Эльга, я думала, что этот разговор окончен, и ты прекрасно знаешь, что похороны были решением твоей матери. Тут я ничего поделать не могу». «Это не так», — девочка прищурилась. «Ты знаешь, что мама думает об этом всем?» «Почему бы тебе не спросить у своего отца, девочка? С тех самых пор ее позиция не изменилась». Сердце Элли пропустило удар. «Я спрашиваю у тебя, бабушка», — тихо сказала Эльга. «У тебя, прямо сейчас». «Ты уже выбрала свою сторону и можешь задавать свои вопросы тем, кто ее поддерживает. Так общаются взрослые». «Я поняла». Осознав, что дальнейшая беседа с бабушкой просто не имеет смысла, Элли открыла холодильник и, посмотрев на морозильное отделение, вспомнила вчерашний вечер. Мама сказала ей несколько очень важных слов, но лишь потому, что была пьяна. Интересно, вспомнит ли она об этом сегодня? На полках было множество вариантов для быстрого перекуса. Йогурты, шоколадки, сыр, колбаса и пара яблок. В правом углу стенку подпирала оранжевая консервная банка без надписи. «А что за консерва?» — не поворачиваясь, спросила Элли. «Белая фасоль. Ты не сможешь ее открыть сама». «Вот еще, мне не надо!» — хмыкнула девочка. «В похожих была еда для Пипы». Более не задумываясь, Элли схватила шоколадно-ореховый батончик и закрыла дверцу. «Можно мне погулять на заднем дворе?» Бабушка не ответила. Я буду гулять так, чтобы ты могла проверять через окно, что я не нарушаю домашний арест». «Это не арест, Эльга. Ты провинилась, и ты наказана». «Без разницы. Можно я уже погуляю? Я скоро умру здесь без свежего воздуха, и в гроб вам придется класть не призрак Леми, а меня». Серафима покачала головой. «Иди и оденься теплее, но если я не буду тебя видеть, срок наказания будет продлен». Нацепив на себя теплые штаны, два свитера и любимые оранжевые сапоги, Элли отправилась на задний двор. За время ее отсутствия во внешнем мире мало что изменилось, разве что землю размыло еще сильнее от непрекращающихся ливней. Хлюп-хлюп-хлюп. Галоши снова хлопали по земле, но путь Элли теперь был ограничен и предсказуем. Она не бежала куда-то прочь за далеко укатывающимся зонтиком, не слышала песню и не могла встретить ткача. Возможно, могла встретить деда Хамелеона, но сравнивать этих двоих совсем не хотелось. Они работали вместе, делали похожие вещи, возможно, даже жили по соседству в низовье, кто же мог знать. Но были решительно не похожи, нет. Сравнивать того ткача с этим было бы настоящим оскорблением. Крошечный дворик был засажен ненаглядными бабушкиными цветами, которые Элли всегда считала уродливыми. Ей вручали их на все праздники и заставляли дарить взрослым, а девочка только и радовалась тому, что еще не успела дойти до той возрастной категории, в которой приходится принимать эти отвратительные садовые подарки. Петунии с белой каймой были самыми страшными, но больше всех нравились Серафиме. В мусорное ведро следовало отправиться и обожаемым мамой капским маргариткам. Каждый раз Эльга смотрела на то, как другие дети приносили красивые букеты из магазинов, и тяжело вздыхала. И почему чьи-то родители соглашались тратить деньги на настоящую красоту, а чьи-то заставляли детей позориться? Исключением для девочки в ряду безвкусных посадок были лишь ярко-оранжевые бархатцы. Их Элли собирала с удовольствием из-за любимой расцветки, а потому место у именно этой клумбы было однажды выбрано для могилы Пипы. Вчера Эльга поверила в то, что брат мог добровольно выбрать смерть, а сегодня хотела перестать ее бояться. В ноябре сад не цвел, но девочка успела выучить расположение каждого вида рассады. Аккуратно обойдя две клумбы с немофилами, Элли вышла на узкую тропку, что вела к бархатцам, и оглянулась. Бабушка следила за ней через окно. Неестественно дружелюбно помахав Серафиме, Эльга дождалась, пока та отвернется и вновь уткнется в свое вязание. Стоило бабушке вернуться к спицам, девочка опустилась на колени и коснулась руками мокрой почвы, а затем принялась рыть. Пипу похоронили в жестяной коробке из-под чая. Мама тогда разрешила близнецам раскрасить ее и разрисовать так, как им хотелось, а потом собрала семейный совет. Внутри гробика было решено оставить фотографию Пипы в красивой деревянной рамке, ее любимую красную ленточку, пищащий мячик и кукольное одеялко. Все это мама разложила возле мертвого кошачьего тельца, соорудив импровизированный алтарь. Семья собралась на похороны до обеда. Каждому из присутствующих было выделено время на пару слов. «Замечательная кошечка Пипа», — сказала тогда бабушка очень печально. «Мягких тебе облачков, девочка. Спасибо, что была с нами». «Бедная маленькая Пипа», — тяжело вздохнула мама. «Мы очень-очень любили тебя и будем любить. Ты показала ребятам, что такое настоящая привязанность. Теперь показываешь, что любимые тоже уходят. Спасибо за этот урок». «Пипочка!» — рыдала Элли и ничего не могла сказать. «Пипочка, ты была самой красивой». Лемби тоже плакал, но не так сильно, как сестра. «Поэтому теперь будешь спать под самыми красивыми цветами». «Бархатцы», — отметила Серафима скорее для себя. «Любимые бархатцы Элли». «Они не самые уродливые!» — захлебывалась девочка. «Не такие страшные, как остальные!» Смерть домашнего животного ранила Эльгу больше всех. Когда кошка заболела, именно она вызвалась сопровождать маму в ветеринарной клинике. Для того, чтобы понять, что произошло с Пипой, пришлось ехать в центр Тарту. В конце концов выяснилось, что кошка чем-то отравилась. Пипе прописали уколы, которые мама ставила сама. Но с каждым новым введением иголки под шерсть маленькой Пипе становилось все хуже и хуже. Элли позабыла обо всех своих играх и постоянно была рядом с кошкой. Проверяла ее ночью и днем, дергала маму, если Пипу опять тошнило. Пыталась поить и кормить ее с рук. Но каждый день приближал неизбежное. Это понимали и мама, и бабушка. Казалось, даже Лембит был на их стороне и уже смирился с тем, что Пипы не станет. Но сколько бы родные ни пытались намекать Элли на страшный исход, к первому знакомству со смертью она была совсем не готова. В роковое утро девочка проснулась первой и пошла в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. Пипа спала на диванчике очень крепко. Обычно кошка поднимала голову, когда кто-то садился рядом с ней в знак приветствия, но в тот раз этого не произошло. «Не буду тебя будить», — прошептала ей маленькая Элли. «Сон — лучшее лекарство». За окном еще только-только занимался рассвет. В это время дети постарше собирались в школу, а потому по местному каналу крутили много мультиков, один за другим. Элли уставилась в экран и начала следить за цветными картинками. И вот первый глупый мультфильм про мышонка в красных шортах подошел к концу. Затем кончился второй, про утенка в синей кепке, и начался третий, про целую ораву маленьких утят, что постоянно пакостили. Нарисованные зверята продолжали прыгать по экрану, а солнце поднималось и поднималось выше. Но никто не просыпался и не приходил в гостиную. А Пипа по-прежнему не шевелилась. Страшная догадка пронзила состояние маленькой Элли, как летний, оглушающий все в округе, гром. Маленькие ладони враз похолодели, внутри стало очень-очень темно и страшно. Девочка вскочила с дивана и начала неотрывно смотреть на кошку. Черное пушистое тельце казалось крохотным и ненастоящим. Элли внимательно смотрела на спинку Пипы. Когда та спала, она медленно поднималась вверх и опускалась вниз. Но сейчас этого не происходило. Элли продолжила смотреть и почувствовала, как ее губы трясутся. Еще секунда, и она завопит, позовет маму. Так и следовало сделать, но почему-то девочка не могла отвести своих глаз от кошки. Спустя еще несколько мгновений Элли показалось, что спинка Пипы все же начала вздыматься. Детский разум на мгновение просветлел, но что-то по-прежнему было не так и вызывало тревогу. Чувство того, что Пипа не настоящая, что Пипа стала игрушечной за одну ночь, билось в голове горячим, колючим шариком. Элли знала только один способ проверить, живая кошка или нет. Этому секрету ее научил сейчас еще крепко спящий Лембит. Так тихо, как только могла, девочка вернулась в их с братом комнату, подошла к кровати брата и открыла тумбочку, стоящую справа у изголовья. Маленькое круглое зеркальце, которым баловался Лемми летом, пытаясь поймать лучи солнца, нашлось очень быстро. Сжав зеркало в руке, Элли вновь отправилась в гостиную. Не чувствуя своих ног, она уселась на пол возле дивана и поднесла стекляшку к носу Пипы. Зеркальце оставалось чистым в течение долгих минут. Пипа не дышала. Погружаясь в болезненные воспоминания все глубже и глубже, Элли перестала контролировать движение своих рук. Ее ладони погружались все глубже и глубже, вытаскивая на поверхность коренья, мелкие камни и мокрые комки черной земли. Коробку с Пипой зарыли совсем не глубоко, но разрывать кошачью могилу без дополнительных инструментов и даже перчаток было нелегкой задачей. Девочке казалось, что она роется в земле уже целый час, как вдруг, наконец, кончики ее пальцев коснулись чего-то ледяного. Зажмурившись, Элли вытащила из земли жестяную коробку и поставила ее рядом с собой. Также, на ощупь, она нашла край жестянки и подковырнула крышку ногтями. В следующую секунду девочка потянула ее на себя и сняла окончательно. Оставалось самое трудное — открыть глаза. Столкнуться со смертью новым взглядом, прорепетировать принятие на бедной Пипе, лишь бы только крошечный гроб для Лембита, но без Лембита, на игрушечных похоронах подтолкнул ее к тому, чтобы ритуал был выполнен верно и сработал так, как было нужно. Элли открыла глаза и опустила взгляд в коробку. То самое пушистое тельце, дыхание которого пыталась рассмотреть девочка более 6 лет назад, окончательно окуклилось. У Пепы больше не было черной шерсти, зато была сухая, бежево-серая кожа, полупрозрачная настолько, что кое-где проглядывал скелет. Лапки, передние и задние, теперь были косточками, а мягкие подушечки с коготками отсутствовали вовсе. На плоской мордочке все еще оставалось умиротворенное выражение, теперь отображающее вечный и беспробудный сон. Предметы вокруг, аккуратно сложенные в гробик руками мамы, оставались на своих местах и сохранились так, будто бы были собраны в коробку только вчера. К собственному шоку девочка не чувствовала страха и отвращения. Она смотрела на то, что осталось от Пипы долго-долго, так же, как тем утром, когда мультики почти закончились, а кошка все еще не проснулась. Худое тельце, бледное тельце, мертвое тельце. Пипа уснула навсегда и давно не существовала. Она прыгала, играла, мяукала и нежилась когда-то давно, а теперь просто спала. И это было всем, что она теперь умела делать. В смерти не было ничего страшного. Не было ничего невероятного, отвратительного или мерзкого. Смерть была еще одним состоянием, периодом, этапом, который ждал каждого, кто сейчас дышал и двигался. И не было никакой разницы, кошка ты или человек. Смерть делала больно другим, а не тебе. Ты просто засыпал навсегда, а тот, кто оставался рядом до последнего, страдал и мучился, потому что помнил, что ты мог делать и другие вещи. Больно было совсем не от смерти, а от воспоминаний, которые оставались у других людей после нее. Элли сглотнула слезы и вытерла лицо грязными ладонями, забывая о том, что ее руки все еще были испачканы в земле. «Дорогая Пипа», — громко заявила Эльга, стараясь не портить собственную речь рыданиями. «Я была очень маленькой и не могла понять, что с тобой произошло, и не смогла нормально попрощаться. Я хочу попросить прощения за то, что испугалась, когда ты умерла, и не могла тебя потрогать. За то, что не сама положила тебя в эту коробку, хотя любила больше остальных. За то, что не поцеловала тебя на прощание, посчитав твое новое тело жутким и страшным». Убрав руки, Элли наклонилась к коробке вплотную и потрогала Пипу за костлявую спинку. «Прости меня, пожалуйста», — уже не сдерживая слез, произнесла Элли. «Я тебя очень люблю». Взяв крышку от коробки, девочка поспешила закрыть гробик и вновь опустить его в ямку. Слезы катились по ее щекам одна за другой, губы кривились, а всхлипы сменяли друг друга все чаще и чаще. Закапывая кошачью могилку по новой, Элли пыталась посадить бабушкины бархатцы обратно, но ничего не получалось. Девочка бросила эту затею спустя несколько минут. «Смерть не должна быть красивой», — сказала Элли сама себе, продолжая вытирать заплаканное лицо грязными руками. «Эта красота не нужна мертвым, она нужна живым». «Верно. И мудро для твоих лет», — пронеслось у Элли в голове. Девочка обернулась. Рептилии глаза наблюдали за ней из темноты, создаваемой карнизом над дверью на задний двор. «Да тебе самому еще не надоело?» Элли прохлюпала галошами к маленькому крыльцу и заняла воинственную позу напротив деда Хамелеона. Тот не отрывал от нее своего внимательного взгляда и вальяжно опирался на балку, что поддерживала старый карниз. «Может, ты за мной в туалет ходить будешь, глупое ты существо?» бушевала девочка. «Или мне надо было спросить разрешение у тебя, уточнить, могу ли я попрощаться со своим мертвым котенком?» «Не надо», — ухмыльнулся незваный гость. «Ну так и что? У тебя нет своей работы? У тебя нет дел? Может, тебе что-нибудь поручить? Помоешь посуду или пропылесосишь ковры?» Дед расхохотался. «Отвратительное хамство, Эльга», — жутко скалясь подметил он. «Работы у меня и вправду нет, но мне есть чем заняться». «Я бы тебя на работу тоже не взяла, ящер недоделанный!» «Уф!» — незваный гость цокнул. «Очень грубо». «Сегодня я очень злая и расстроенная!» — махнула рукой девочка. «Пошел вон, ткач со знаком минус!» Тираду Элли прервал ровный стук. И незваный гость, и девочка одновременно обернулись в поисках его источника. Исход был достаточно предсказуем. Это бабушка стучала в окно. Но смотрела она совсем не на Элли. «Вот, допрыгался!» — начала ликовать девочка. «Она же не так проста. Сейчас выйдет сюда и...» К удивлению Элли, бабушка будто и не собиралась двигаться с места. Серафима смотрела на деда Хамелеона так внимательно, словно говорила ему что-то, не раскрывая рта. Тот кивнул и вновь повернулся к девочке. «Я не поняла, вы что, знакомые?» — растерялась Элли. «И как давно?» Дед Хамелеон снова обнажил зубы. «Всё-то тебе нужно знать, Эльга. Не утомилась ли ты сама? Может быть, ты хочешь поспать? Вздремнуть немного для того, чтобы как можно скорее наступило завтра. Для того, чтобы мысли о несчастной кошке наконец оставили твою голову, а время перестало так быстро оборачиваться вспять». «О, нет-нет-нет-нет-нет!» — запротестовала девочка. «Ты устала, Эльга. Тебе очень нужно вздремнуть». «Замолчи, я знаю, чем это закончится!» Элли почувствовала, как ее веки тяжелеют.